Глава 6. Оллард Чернокнижник. Анжелика. Пробормотал я, глядя на расцветающий в пробирке призрачный цветок. Хрупкий, изящный, но в то же время яркий и очень упорный. Даже во враждебной среде ростки пробились. Сам не знаю, почему возникла эта ассоциация. Возможно, сходство какое-то между магической субстанцией и моей доморазрушительницей обнаружил. А может, просто мысли упорно возвращались к ней, дергая за ниточки нервов. Кельвин, конечно, опытный слуга, и амулет сигнальный всегда при нем на случай непредвиденных обстоятельств, но Лика же уникум, насколько я успел заметить. Она неприятности, если не найдет, то сама организует. Не стоило все же отпускать ее в город без меня. Как она там о себе говорила? Анжелика Маркиза Ангелов. Точно. Отличное название для этого зелья. И когда я успел к ней так привязаться? Или это какой-то побочный эффект ритуала вызова? Но привязку же не завершили. Через родовой браслет что-то передается? Не должно без активации. Выходит, Лика мне просто нравится? Хотя почему бы и нет? Красивая, энергичная, нетипичная. Умеет договариваться и удивлять. Еще и кровь непростая. Не без опытов, до которых никак руки не дойдут, понятно, что не совсем человеческая. Но что именно намешано, пока неизвестно. Суккубы, небось. Иначе с чего мне на эту стрекозу так бурно реагировать? Разве что я встретил, наконец, женщину своей мечты. Ту, что умудряется рассмешить меня даже там, где совсем не смешно. С такой точно не соскучишься и не наиграешься. Она как свежий ветерок среди летнего пекла. Настолько живая, что в одиночку перевешивает всю неживую компанию моих домочадцев. Логично, что я все-таки решил оставить девушку себе. Надо будет придумать, как помягче ей это преподнести и повыгоднее сторговаться. Еще надо разъяснить ей в подробностях, что нельзя трогать, а что можно, а то использование в качестве заколок редкого сплава, предназначенного для изготовления артефактов, явный перебор. Да и волшебные нитки теперь придется заново закупать. Впрочем, я сам виноват. Следовало более точное указание Кельвину дать насчет гардероба Лики. Мне бы не пришлось туда пускать в ход свою буйную фантазию и мои рабочие материалы. Прерывая мои размышления, над столом заморгала сигнальная искра, а вслед за ней из крохотного почтового портала вынырнула записка. Только еще одного заказа мне не хватало. Если опять вампир со своей конторы, подниму всех его предков в родовом склепе, пусть поучат потомка уму-разуму. Однако письмо оказалось от оборотня, к тому же полностью личного характера. «Ол, ты говорил, что к тебе две бордельных девицы приблудились. Одолжи на недельку», — писал Демьер. И зачем они ему? Хотя какая разница, пусть забирает. Выйдя во двор, я порталом отправил призраков в замок оборотня и вернулся обратно, разбирать завалы. Так, что там дальше? Буркнул, погружаясь в работу. Дел скопилось много, а продуктивность стремилась к нулю. И вовсе не потому, что я не выспался, а домохозяйка абсолютно по-хозяйски выхлестала все мое энергетическое пойло. Думал немного отдохнуть в отсутствие этой чересчур деятельной особы, даже денег ей дал на все хотелки, чтобы подольше среди лавок бродила, а сам так глаз и не сомкнул. Все потому, что в голове занозой засела одна белокурая бестия с ее неимоверным энтузиазмом. Стоило сомкнуть веки, как я снова видел ее глазища. Большие, яркие, наивные. Обманут же дуреху ушлые торгаши. Или не приведи, ворлок обидят. Она же такая, как цветок в пробирке. Активная и смелая, но только в стенах моего дома, потому что совершенно не приспособлена к реалиям этого мира. Дохлый гоблин. Где была моя голова, когда я отправил ее одну в город? Недосып зло. Убрав цветок дозревать в специальный контейнер, проверил в 23-й раз, нет ли сигнала от Кельвина, но волшебный кристалл, реагирующий на его амулет, по-прежнему молчал. Да и пес с ним. Все равно надо голову проветрить для повышения продуктивности. Почему не пройтись по торговым улочкам?